Глава 4. Сосредоточил свое внимание на стрелковом десятке Ромы. Стал проводить дополнительные занятия, объяснять все особенности снайперской засады. Пошили им дополнительные костюмы с усиленной маскировкой. Окраска полевки более выраженная, как на камуфляжной форме. Стрельба в горной местности имеет свои особенности. Трудности с определением расстояния. От их умения зависело очень многое в предстоящей операции. Я планировал ликвидацию Хайбулы с помощью стрелков, не желая вступать в ближний бой. Возможно, они будут действовать самостоятельно, поэтому тренировал Рому как командира снайперской группы. Стрелки готовили свои боеприпасы самостоятельно. Особенно тщательно подбирали качественный порох и собирали патрон. Их пули имели более острый угол. Хотел упростить их программу подготовки по рукопашке и фехтованию, но они попросили оставить все в прежнем виде. Оставил. Наше хозяйство стало слишком большим, и мне с трудом удалось уговорить Егора Лукича отдать часть производства в надежные руки с 25-процентным отчислением от прибыли. Эта битва за проценты была эпической. Уговорил, объяснил на пальцах обо всех наших выгодах. В конце он признал мою правоту, но выдал свое. «Без копейки рубля нету. Не можешь ты, командир, деньгу уберечь». Прав, Куркуль. Порой приходится решать мелкие и несерьезные, на мой взгляд, вопросы, как количество выделяемой помощи малоимущим в станице. Это для меня они не столь важны, а для людей это порой вопрос жизни и смерти. Приходилось вникать и в это. Через неделю после разговора у костра ко мне пришли Сава с Иркеном. Когда я был на базе, они не так плотно опекали меня. Только Бирюк постоянно находился рядом. В отличие от Саввы и Иркена, он не мог работать с людьми. Зато как телохранителю ему цены не было. Учитывая все обстоятельства, они поделили обязанности. Бирюк осуществлял защиту моей персоны, а Савва и Иркен занимались оперативной работой. «Рассказывай, что нарыли». «Загид из селения Ашли на равнине. Раньше оно было большим и богатым. Много ремесленников, базарный день, хорошая торговля. Из-за войны селение пережило несколько набегов. Его жители считают изменниками за хорошее отношение с русской администрацией. Поэтому Загид решил переехать к нам. Жена дядьки Ермолая, тетка Сания, дальняя родственница Загида. Он услышал слухи о шайтане Иване, которого опасаются черкесы, и подумал, что никто не будет нападать на жилище шайтана». В этом месте два ухареза заулыбались, понимая свою причастность к делам шайтана Ивана. «Халид — сын его сестры, которая проживала в небольшом горном селении Муни. Что-то случилось там, и Халид приехал к дяде. Он точно чего-то опасается. Наверное, с кровниками связано. Все, командир», — закончил Сава. «Молодец, Сава, хорошая работа. Эркен, ты почему отказываешься помогать Роме при подготовке его бойцов?» «Не могу я учить кого-то. Уволь, командир. Как объяснить, если надо чувствовать?» «Нет». Эркен был не только интуитивным кладоискателем, но, наверное, самым метким стрелком в сотне. «Надо говорить с Загитом. Должен помочь. Нутром чувствую, как говорит Санька». Не стали откладывать в долгий ящик и на следующий день отправились к дядьке Саффы, Епифану Степановичу Дугину. Списанный на внутреннюю службу, он тоже недавно перебрался в Пластуновку со своим семейством. Был неплохим плотником и столяром. Работы хватало, и Дугин был вполне доволен. Очень уважал меня, со слов Саввы, и наш неожиданный приход всполошил все семейство. «Вы не суетитесь, Епифан Степанович, мы по делу!» Попытался я остановить и успокоить хозяина, но не тут-то было. «Эй, нет, сотник, в кой-том веке ко мне в гости заглянул. И не суетиться, не можно так, уваж!» Пришлось оказать уважение Епифану Степановичу. «Епифан Степанович, поговорить с тобой хочу по поводу твоего соседа Загита». «Так ты ж сам дал добро на поселение». «Да я не о том. Епифан Степанович, что о нем думаешь? Какой он человек?» «Плохого ничего не скажу. Мало знакомые, чтобы вот так с наскока о человеке сказать. Мирный он, не любит воинское ремесло. По-соседски, покуда мирно живем. Тяжко ему, трое детишек, да еще жена, мать. Попробуй-ка такую ораву прокормить. Пока работать не начнет, из нужды не выйдет. Помогаю, чем могу. Мои-то уж своими домами живут. — А что про племянника думаешь? — Тут непросто, сотник. Молчит. Угрюмый, нелюдимый. Видать, что-то стряслось у него. А чего, то не ведаю. В душу к чужому человеку-то не залезешь. — Епифан Степанович, пригласи соседа, скажи, что сотник поговорить хочет. Не будешь в накладе? — Переживу как-нибудь, — усмехнулся Дугин, вставая с лавки. Через 10 минут в комнату зашел Загид и Дугин следом. В поношенном бешмете, в разношенных сапогах, но все чистое и опрятное. — Приветствую вас, господин сотник. Загид поклонился с достоинством. — Ва алейкумуссалям, Загид, — ответил немного удивленному Загиду. — Ты проходи, Загид, присаживайся к столу. Господин сотник не чурается с простым народом посидеть. — Благодарю тебя, Епифан, я сыт. Вы хотели поговорить со мной? Загид смотрел на меня настороженно, как будто ожидая неприятностей. Видимо, сильно помотало его в последнее время, если он решился на переезд. — Скажи, Загид, неужели так плохо стало в родном селении, что ты решился на переезд? Он сразу нахмурился и задумался над моим вопросом. — Война принесла разорение в наше селение. Вошли, проживало много ремесленников и разных умельцев. В основном мирные люди, и никто не помышлял о войне с Россией. Пришли люди Абдулла-Хамина и стали мутить народ, призывая к священной борьбе с неверными, требовать, чтобы мужчины шли в его отряды, а мы помогали с продовольствием и деньгами. Когда наши старейшины отказались воевать на стороне Абдулла-Хамина, нас объявили изменниками. Совершили грабительский набег, пострадало много семей. С трудом мы смогли отбить нападение. Русская администрация прислала солдат, но они простояли 2 недели и ушли. В конце августа отряды Хайбулы совершили несколько мелких набегов на нас. Угнали много скота и захватили некоторых жителей. Русские не смогли нам помочь. Нападения были еще на станице и другие аулы. После этого многие решили уехать. Я приехал сюда. Хотел спросить Загита о племяннике, как в дверь постучали. В комнату вошел парень, поджарый и заметно похудевший. Впалые щеки, угрюмый взгляд. Поклонился с достоинством. И как это у них получается так вести себя? В старых обносках и в папахе с поредевшим волосяным покровом, а ведет себя, как аристократ с голым задом. — Я здороваться с тобой, господин! Дальше он заговорил на непонятном для меня языке. Загид старался что-то втолковать племяннику, но тот упорно наседал на дядю, пытаясь гнуть свою линию. Я поднял руку, останавливая Дугина, собиравшегося вмешаться в диалог. Все сидели, не мешая разговору, и ожидали его окончания. Дугин пересел ко мне ближе и стал тихонько переводить. — Это за точность не берусь, сотник. Халид просит дядю поговорить с тобой о чем-то, а Загид уговаривает его бросить это дело и спокойно жить с ним, помогать в работе там. Халид кипятится, говорит, что не может оставить без мести смерть родителей. — Епифан, ты знаешь аварский? Так жена моя аварка, и в молодости много раз с ними резались. Вот и перенял малеха, но, говорю плохо, жена смеется. Наконец диалог закончился. Видимо, Халид смог убедить дядю, и тут, обреченно вздохнув, начал разговор со мной. — Уважаемый господин сотник, не примите мои слова за оскорбление. Это правда, что вы тот, кого горцы называют Шайтан Иван? Я молча кивнул. — Халид — сын моей старшей сестры, которая жила в ауле Муни. 2 месяца назад Хайбулла со своим отрядом в 5 десятков заехал в аул и стал призывать людей присоединиться к ним. Тулпар, мой зять, один из старейшин аула, спросил у Хайбуллы, зачем ему воевать за Абдулла-Хамина, если от смены хозяина ничего не изменится для него и людей аула. Только налоги могут стать и больше. Он отказался присоединиться к ним. Хайбулла приказал убить Тулпара. Чохо, самый верный слуга Хайбулы, выстрелил из пистолета И когда моя сестра кинулась к убитому мужу, ударил ее шашкой. Никто из сельчан не посмел выступить против Хайбулы. Халид в это время был на охоте, и когда пришел в аул и узнал о смерти родителей, пошел по следу отряда Хайбулы, чтобы отомстить. Но по пути попал в засаду. Когда он уходил от преследователей, пришлось переходить через речку, промок и сильно замерз. Болел и только сейчас пошел на поправку. У меня от радости заколотилось сердце. Я постарался успокоить себя, так как наступил ответственный момент, и сейчас очень важно не ошибиться и выбрать верный путь к сердцу Халида. Не ставить себя в позицию просящего, а наоборот, заставить Халида просить меня. «Халид один не сможет отомстить за смерть родителей. Он очень просит тебя помочь. Он понимает, что его просто убьют, и родители останутся неотомщенными. Халид — последний мужчина в роду. Осталась только старшая сестра». Неожиданно Халид рванул ко мне. Я даже не успел испугаться и сидел, не шелохнувшись. Зато Бирюк среагировал мгновенно, встав между мной и ним с обнаженным ножом. И только мой крик «Стоять!» заставил всех замереть. Халид встал передо мной на одно колено и быстро заговорил. «Халид, клянется тебе, шайтан Иван, что если ты поможешь отомстить, то он будет верным твоим слугой до конца своей или твоей жизни». «Ну, нифига себе!» — выдохнул я. «У меня потекли струйки пота по спине. Так можно и обмочиться». Со стороны казалось, что я само спокойствие. Смотрю прямо в глаза Халиду. Он не отводит взгляда. Не врет. Верит в то, что говорит. Мы играем в гляделки 10 секунд. «Хорошо. Я подумаю, чем помочь тебе. Ты через 2 дня придешь ко мне на базу и узнаешь мой ответ. И помни, ты дал слово». «Да, господин. Все исполню, что ты сказал». Он встал, собираясь уйти. «Стой!» Я достал 5 рублей серебром и протянул Халиду. Он с непониманием посмотрел на меня. «Отдашь Загиту. Ты должен хорошо кушать и набираться сил. Можешь идти». Весь разговор переводил Епифан. Когда за Загитом и Халидом закрылась дверь, напряжение спало, и все задвигались. «Молодец, Паша, отлично сработал», — похвалил я его. Бирюк молча кивнул. «Да и ты, сотник, не сплоховал. Я аж дернулся в сторону, когда Халид кинулся к тебе. А ты глазом не моргнул, силен. Неужто смерти не боишься, Петр Алексеевич?» «Отчего ж, боюсь. Ее только дурак не боится. Да и то опасается. А то, что не шелохнулся, так это от страха, Епифан Степаныч». Все засмеялись. Даже Бирюк стал улыбаться.